Давайте тогда начнем. Альхамдулилля, аллази арсала расулаху бильхуда ва динил хакки лиудхираху аля дини куллихи ва кафа биллахи шахида ва ашхаду ан ла илаха илляллах вахдаху ла шарика лах икраран бихи ва тавхида ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулуху саллаллаху алейхи ва аля алихи ва асхабихи ва саллим мин бади залика تسليما مزيدا وبعد продолжим с вами разъяснение أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة after этой книжки, как вы уже знаете, давно уже, то есть الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي عليه رحمة الله وجعل الفردوس مأوانا ومأواه الشيخ он сделал эту книжку в виде вопросы и ответы. То есть эта книжка по акиде вообще, то есть по вероубеждению, он ее сделал, то есть, для облегчения, чтобы людям стало, то есть, легко понимать религию и акиду. Он ее сделал в виде вопроса и ответа. Сначала он задает вопрос, а потом дает ответ. На прошлом уроке мы начали разбирать уже шестой столб веры, то есть аль-иман биль-кадр, вера в предопределение. И мы то есть, разбирали первую часть, я сказал вам, то есть шейх, разбирали с шейхом, что аль-иман биль-кадр, или вера в предопределение, разделяется или имеет четыре ступени. То есть первая ступень — это вера в том, что Аллах уже знал обо всем полностью. Вторая ступень, то есть, это значит, что Аллах уже после того, как он узнал, после того, как он узнал, писал это в лаухе аль-махфуз, в хранимом скрижали. Третья ступень, то есть Аллах Азза ва Джалла захотел это по его воле. И четвертая ступень, это уже вера, что Аллах Азза ва Джалла создал людей и создал их деяния и так далее. Мы с вами на прошлом уроке разбирали то есть, первую и вторую степень. Сегодня, иншаллах, разберем третью часть. Вопрос номер 149. То есть по арабскому варианту. Шейх говорит, рахимаху Аллах. Мталиса вахия аль-иману биль-маши'а. Аль-джаваб, قال الله تعالى, وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال تعالى, ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى, من يشاء الله يضلله, ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا وقال تعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم وقال تعالى فعال لما يريد وقال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال تعالى إنما قولنا لشيء إن أردناه أن نقول له كن فيكون وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وغير ذلك من الآيات ما لا يحصى وقال صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء وقال صلى الله عليه وسلم في نومه في الوادي إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء وقال تعالى اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله وحده وقال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةَ أُمَّةٍ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ عَذَّبَهَا وَنَبِيُّهَا حَيٌّ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي ذِكْرِ الْمَشِيئَةِ وَالْإِرَادَةِ مَا لَا يُحْصَى. Читаем. Что является указанием на третью ступень, то есть на обязательность веры в желание Аллаха? А Ответ: Аллах Всевышний сказал: «Однако вы не пожелаете, если только не пожелает Аллах». Аллах Всевышний также сказал: «И никогда не говори ни о чем. Поистине я сделаю это завтра», не сказав также: «Если пожелает Аллах». Аллах Всевышний также сказал: «Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, а кого пожелает, наставляет на прямой путь». Аллах Всевышний также сказал: «А если бы пожелал Аллах, Он непременно сделал бы вас одной общиной». Аллах Всевышний также сказал: «А если бы пожелал Аллах, то не сражались бы друг с другом те, кто жил после них». Аллах Всевышний также сказал: «А если бы пожелал Аллах, то Он непременно покарал бы их». Аллах Всевышний также сказал: «Делает Он, что хочет». Аллах Всевышний также сказал: «Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему только сказать «будь», и это возникает». Аллах Всевышний также сказал: «Когда мы хотим чего-либо, то только говорим этому «будь», и это возникает». Аллах Всевышний также сказал: «Аллах облегчает принятие ислама сердцу того, кого Он желает вести правильным путем, а кого желает сбить с пути, тому сердце сдавливает и сжимает». Указанием на это могут служить и многочисленные другие аяты. Что же касается пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, то сообщается, что он сказал: «Поистине, сердце сынов Адама находится между двух пальцев милостивого, словно единое сердце, и распоряжается он им, как пожелает». Сообщается также, что после того, как он и его сподвижники заснули в вади, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал о том, что он увидел во сне следующее: «Поистине, Аллах забирает ваши души, когда пожелает, и возвращает их, когда пожелает». Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ходатайствуйте за просителя, а вы непременно будете вознаграждены. Аллах через своего посланника вынесет угодное ему решение». Сообщается, что когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, услышал, как один человек говорил: «Как пожелал Аллах и ты», он сказал ему: «Нет, как пожелал один лишь Аллах». Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Того, кому Аллах желает блага, он приведет к пониманию религии». Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Когда Аллах Всевышний желает оказать милость какой-нибудь общине, он забирает к себе пророка этой общины до ее исчезновения и делает его ее предшественником, а если он желает погубить какую-нибудь общину, то подвергает ее наказанию уже при жизни ее пророка». Примером могут служить и многие другие хадисы, в которых упоминается о желании воли Аллаха. Следующий вопрос. Шейх рахимахуллах говорит: قد أخبرنا الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله وبما علمنا من صف وبما علمنا من صفات من صفات وبما علمنا من صفات أنه يحب المحسنين والمتقين والصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا الظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد مع كون كل ذلك بمشيئة الله وإرادته وأنه لو شاء لم يكن ذلك فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد فما الجواب لمن قال كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه؟ الجواب: اعلم أن الإرادة في النصوص جاءت على معنيين: إرادة كونية قدرية وهي المشيئة ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا بل يدخل فيها الكفر والإيمان والطاعة والعصيان والمرضي والمحبوب والمكروه وضده وهذه الإرادة ليس لأحد خروج منها ولا محيص عنها كقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وقال تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم الآيات وغيرها وإرادة دينية شرعية مختصة بمراد الله ومحابه وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهم كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم وغيرها من الآيات وهذه الإرادة لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع وتنفرد الكونية في حق الفاجر العاصي فالله سبحانه دعا عباده عامة إلى مرضاته وهدى لإجابته من شاء منه كما قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فعمم سبحانه الدعوة وخص الهداية بمن شاء إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. Читаем. В своей книге Аллах Всевышний поведал нам о том, что Он любит совершающих благие дела, богобоязненных и терпеливых, о чем мы знаем также со слов Его посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, и что следует из смысла Его атрибутов. Он доволен теми, кто верует и совершает благие дела. Он не любит неверных и несправедливых. Он не желает, чтобы рабы Его впадали в неверие и не любит нечестия. Но вместе с тем все это существует в силу желания Аллаха и по воле Его. А если бы Он пожелал, то этого не было бы. Ведь во владениях Его не бывает ничего такого, чего Он не желает. Но что же в таком случае можно ответить тому, кто скажет, как может Он желать и хотеть того, чем Он недоволен и чего Он не любит? Ответ. Знай, что в различных аятах Корана, в хадисах, и хадисах о воле Аллаха упоминается в двух смыслах. С одной стороны, в них говорится о проявлении воли Аллаха, имеющем отношение к бытию и предопределению, что не всегда связано с любовью и согласием, поскольку воля такого рода включает в себя неверие и веру, повиновение и ослушание, любимое и ненавистное, и никто не в состоянии пойти наперекор ей, о чем Всевышний сказал так. Аллах облегчает принять ислама сердцу того, кого он желает вести правильным путем, а кого желает сбить с пути, тому сердце сдавливает и сжимает. Аллах Всевышний также сказал, «Если захочет Аллах подвергнуть кого-нибудь испытанию, то ты никоим образом не сможешь избавить его от того, что исходит от Аллаха. Это те сердца, которых Аллах очистить не захотел». Указанием нам это могут служить и другие аяты. С другой стороны, имеется в виду проявление воли Аллаха, имеющее отношение к религии и религиозному закону, шар, что связано с благоволением и любовью Аллаха, и сообразно чему Он что-то повелел, а что-то запретил своим рабам. И указанием на это являются такие слова Всевышнего «Аллах желает вам облегчения, а не затруднения». Аллах Всевышний также сказал «Аллах хочет разъяснить вам и повести вас путями живших до вас». И принять ваше покаяние, ведь Аллах знающий и мудрый. Примерами могут служить и другие аяты. Следовать этому проявлению воли Аллаха может лишь тот, на кого распространяется то проявление Его воли, которое имеет отношение к бытию. Верующим, которые повинуются Аллаха, оба вышеупомянутых проявления совмещаются. Что же касается нечестивого и непокорного человека, то на него распространяется лишь то проявление воли Аллаха, которое имеет отношение к бытию и предопределению. Аллах, слава Ему, призвал всех своих рабов к тому, что является угодным Ему, но привел к повиновению себе только тех из них, кого пожелал. Как сказал об этом сам Всевышний, Аллах призывает к обители мира и выводит на прямой путь, кого пожелает. Таким образом, Аллах Всевышний, слава Ему, распространяет свой призыв на всех, но подчеркивает, что ведет он лишь тех, кого желает. Аллах Всевышний сказал, «Поистине, Господу твоему лучше всех известно о том, кто сбился с его пути, и лучше всех известно о том, кто встал на прямой путь». Давайте уже посмотрим, что шейх рахимахуллах хотел нам говорить. То есть шейх рахимахуллах, он привел множество далилов о том, что Аллах Азза ва Джалль, он делает и совершает то, что он хочет. И он привел очень много доказательств. Давайте посмотрим некоторые из них. Аллах говорит, допустим, в Коране: «Валяу ша Аллаху ляджа'алякум умматан вахида». А если бы Аллах пожелал, Он непременно сделал бы вас одной общиной. И Аллах Азза ва Джалль говорит: «Ва ма таша'уна илля ан яша Аллах». То есть Аллах говорит: «Однако вы не пожелаете, если только не пожелает Аллах». И Аллах говорит в Коране: «Фа'алу лима юрид». То есть лима юрид. То есть Аллах делает то, что Он хочет. И Аллах Азза ва Джалль говорит, допустим, в других аяте: «Иннама амруху идза арада шей'ан фа иннама якулу лаху кун фа якун». Когда Он желает, то есть Аллах, когда Он желает чего-либо, то стоит Ему только сказать «будь», и оно возникает, и тому подобное, то есть как далили. То есть Аллах Азза ва Джалль, Он делает то, что Он хочет, и никто может противиться Его воле. Это мы поняли, и шейх дал на это очень много доказательств. Но шейх потом задавал такой вопрос. То есть шейх сказал: мы знаем, что Аллах Азза ва Джалль, Он любит иман, то есть любит веру. И мы знаем, что Аллах Азза ва Джалль любит верующих людей. И Аллах любит, чтобы люди совершали благие дела и так далее. И одновременно мы знаем, что Аллах Азза ва Джалль, Он ненавидит неверие и ненавидит, то есть, нечестие, и не любит, то есть, харам. Но мы видим, что харам и куфр и неверие происходит на, то есть, вы видите сами, неверие происходит в земле везде, то есть, нечестие, то есть, фасад везде происходит и так далее. Хорошо, если мы говорим, Аллах Азза ва Джаль делает то, что Он хочет, понятно? Как мы можем понять правильно, если Аллах делает то, что Он хочет, тогда почему есть неверие и есть нечестие, то есть на земле и так далее? Надо правильно этот вопрос понимать, потому что многие люди заблудились. Некоторые люди, они не смогли понять, как это может быть. А что Аллах любит, некоторые сказали, тогда выходит, что Аллах любит нечестие и Аллах любит неверие. И это великое заблуждение. Некоторые, чтобы, потому что они неправильно поняли этот вопрос, они сказали: нет, Аллах это не любит, но эти поступки или эти случаи происходят после, то есть Аллах Азза ва Джалль не знает о них только после того, как они появились. Вы меня понимаете? Мы об этом говорили на прошлом уроке. Некоторые люди, они не смогли понять. Хорошо, Аллах не любит нечестие, не любит неверие. И Аллах делает то, что Он хочет. А тогда почему есть куфр и ширк на земле? Некоторые люди, они что начали говорить? Они сказали: это значит, Аллах не знает о существовании какого-то плохого поступка только после того, как оно произошло. Это, как мы сказали, то самое великое заблуждение, потому что это говорит нам о том, что Аллах Азза ва Джалль не знает. И это так неправильно. Как правильно понимать? Шейх сказал, вы должны знать, что аль-ирада, то есть воля у Аллаха Азза ва Джаль, когда в Коране, то есть упоминается, аль-ирада разделяется, или воля разделяется на два вида. Почему надо это правильно понимать? Потому что я сказал вам, что некоторые люди сказали, что вообще Аллах не знает о событии только после того, как оно произошло. Это заблудшее течение. Некоторые иначе говорят: нет, то, что происходит на земле, это значит, Аллах это любит и Аллах это хочет. Потому что если Он это не захотел, Он бы это не разрешил. Это неправильно. Поэтому надо знать, что аль-ирада или воля разделяется, или как крайне упоминается, разделяется на два вида. Первый вид, его называют, то есть на арабском, аль-ирада аль-кауния аль-кадария. То есть аль-ирада аль-кауния аль-кадария. Что значит аль-ирада аль-кауния аль-кадария? То есть это та воля или та желание, та воля Аллаха Азза ва Джаль, которая связана с кауном, то есть с бытием. Понимаете меня? И связано оно с предопределением. Понимаете меня? Это первый вид аль-ирада. То есть первый вид воли – это та воля, которая связана с бытием, понятно, и связана с предопределением. И такая воля, то есть ученые сказали, надо знать, что такая воля, если сказано в Коране, что «Инна Аллах юрид», понятно, это значит, что Аллах Азза ва Джаль захотел. Ясно, иншаллах? Значит, что Аллах Азза ва Джаль захотел. Но как ученые говорят, такая воля, если это, то, что происходит по этой воле, это не значит, что Аллах Азза ва Джаль любит. Я думаю, вам понятно. То есть первый вид ирада, это называется ирада каунья, аль-кадария. То есть это та ирада или та воля, которая связана с бытием. И такая воля, то есть если что-то происходит с помощью такой воли, это не значит, что Аллах Азза ва Джаль это любит. Понимаете меня? Ясно, иншаллах вам? По этой воле происходит то, что Аллах любит, и то, что Аллах не любит. Я думаю, иншаллах вам понятно. Второй вид воли, то есть второй вид ирада, ее называют аль-ирада аш-шар'ия. Аль-ирада аш-шар'ия. Что значит аль-ирада аш-шар'ия? То есть это воля, которая связана с тем, что Аллах любит. Понимаете меня? Когда в Коране сказано слово «юрид», то есть «пожелает», есть два смысла. Первый смысл, то есть «ирада кауния», то есть та ирада или та воля, с помощью которой происходят многие события, но это не значит, что Аллах Аз-Ва-Джаль любит их. Может быть, допустим, даю вам, допустим, если бы землетрясение, допустим, при землетрясении, допустим, люди умирают, происходит очень много проблем и так далее. Аллах Азза ва Джаль, Он такие вещи не любит. Понятно? Но они произошли. Почему? Произошли по Его воле, по ираде кауния, по той ираде, которая связана с бытием. Ясно, иншаллах вам? То есть, если у нас два вида ирада, два вида воли, та воля, которая связана с бытием, и то, что будет происходить посредством этой воли, это не значит, что Аллах любит. То есть, ученые сказали, надо делать разницу между, если Аллах захотел чего-либо, это не значит, что Аллах любит это. Понимаете меня? Ясно, иншаллах вам? То есть, они не связаны друг с другом. Если что-то произошло на земле или вселенной, это не значит, что Аллах это любит. Ученые сказали, надо делать разницу. Надо посмотреть, что за поступок, который произошел. Если это доброе дело или хорошее дело, допустим, как иман, как совершение молитвы и так далее, то значит мы говорим, это произошло по воле Аллаха в первую очередь и во вторую очередь, потому что Он это любит. Ясно? А если произошло, допустим, беда какая-то, люди, допустим, умерли, или люди начали куфр делать, неверие, или люди начали, то есть, распространять нечестие на земле, то значит, это произошло по воле Аллаха Азза ва Джаль, но Аллах это не любит. Люди, вы меня, иншаллах, понимаете, эта тема, она немножко сложная, но вы должны, иншаллах, это хорошо понимать, чтобы не попасть в крайности. Не то, что происходит на земле, это значит, Аллах это любит. То, что происходит на земле, это произошло по Его воле. Но это не значит, что все то, что... Ясно, иншаллах. Слышно? В полтолке не слышно. Слышно в полтолке? Слышно, да? То есть, опять повторяю. То, что происходит на земле, это или вселенной, происходит по воле Аллаха. То есть Аллах это захотел. Понятно? Потом надо посмотреть, что за поступок. Если хороший, то значит Аллах любит этот поступок. И если этот поступок не случайный. Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум. Слышно, Полтак? Слышно, Полтак? То есть, повторяю, надо знать, то, что происходит в Вселенной или на Земле, происходит по воле Аллаха. То есть, если Аллах захотел, это произойдет. Если Аллах не захотел, никогда это не произойдет. Понятно? Это вы должны знать. То есть, первый момент, то, что происходит на Земле, это значит, это происходит по его воле. Закончили. Хорошо. Второй момент. Хорошо. Все то, что происходит по его воле, это значит, он это любит или нет? Ответ не обязательно. Ясно, иншаллах вам? То есть, как ученые говорят, то, что происходит на земле, происходит по его воле, но это не значит, что все то, что происходит на земле, он это любит. Я думаю, иншаллах вам понятно насчет этот момент. Поэтому куфр произошел, допустим, или получилось, люди куфр делают, люди гуляют, люди пьют и так далее. Мы говорим, это произошло по воле Аллаха. Потому что если Аллах не захотел, это никогда бы это не произошло. Ясно? Но это не значит, что Аллах любит куфр, и это не значит, что Аллах любит нечестие. Понимаете, иншаллах, понимаете меня? Вот это два момента, то есть, которые называются ирада каунья и ирада шар'ия, надо их правильно понимать. То есть, аль-ирада каунья, то есть, это та воля, с помощью которой, та воля связана с бытием. С бытием, понятно? С помощью этой воли происходит то, что мы сейчас видим, ирада каунья. Но то, что происходит по ирада каунья, разделяется на два вида. То, что Аллах любит, и то, что Аллах не любит. А ирада шар'ия, то есть это то, что происходит на земле из благих дел. Из благих дел, то есть это происходит, потому что Аллах Азза ва Джалла, он это захотел. И второй момент, потому что Аллах Азза ва Джалла, он это любит. Понимаете, иншаллах, вам? Понимаете, иншаллах, меня? В Полтаке ясно, иншаллах? Вы должны это правильный момент понимать, потому что люди заблуждались, многие люди попали в куфр, в неверие из этого. То есть люди не смогли понять, хорошо, куфр происходит на земле, а что Аллах любит куфр? Они сказали, нет, Аллах куфр не любит. Хорошо, как куфр Аллах не любит, и это произошло. Некоторые, чтобы обходить это, или чтобы уходить из этого вопроса, они сказали, это значит, куфр происходит, Аллах не знает, что сейчас куфр произойдет. Аллах узнает об этом только после того, как это произошло. Понимаете меня, иншалла? Ясно, иншалла? Понимаете меня, иншалла? Это их не ответ. То есть, чтобы избавиться, и чтобы выйти из этого вопроса, они потому что неправильно читали Коран и неправильно понимают, некоторые сказали, это происходит. То есть куфр происходит или нечестие происходит, и Аллах не знает, что это сейчас произойдет. А потом это происходит, потом Аллах узнает об этом. И, конечно, это куфр. Потому что это такие люди, они якобы говорят, что Аллах Азза ва Джалла, он не знает то, что происходит. Это одно заблудшее течение. На противоположной стороне другое заблудшее течение. Что они сказали? Они сказали, то, что происходит на земле, это значит, Аллах это любит. Ясно, иншаллах? Одно за другое заблудшее течение, они сказали, то, что происходит на земле, это значит, Аллах это любит. И как я сказал вам, это неправильно. Вы должны знать, то, что на земле происходит, это происходит по воле Аллаха, но бывает такое, происходит на земле то, что Аллах не любит, как куфр, как нечестие. Почему ученые, то я сам начал разъяснить такой вопрос. Хорошо, а почему так? Почему происходит на Земле или Вселенной по воле Аллаха то, что не любит. Почему сказали это для множества, то есть для множества мудрости. Слышно вам в Спартаке? То есть ученые, то есть отвечали на такой вопрос: хорошо, если Аллах не любит нечестие, если Аллах не любит грех, грехи и куфр, почему эти грехи и почему то есть неверие, нечестие происходит, хотя он это не любит? То есть ученые сказали, для множества то есть мудрости Ибн Каим рахимахуллах, он причислил больше чем 30 мудрости, как об этом шейх Салих ас-Синди он говорил. Некоторые из них, первая мудрость, чтобы была, чтобы для покаяния. Понимаете меня? Потому что если Аллах не захотел, чтобы неверие или нечестие то есть, произошло, то есть люди не отличались, и люди не смогли покаяться. Так ли? Это первое. Второе, чтобы люди знали, то есть, как Аллах Азза ва Джаль, Он милостив, милосердный. Они совершают грехи, потом он, они потом просят у него прощения. Ясно, иншаллах? Другая мудрость об этом, как говорит Ибн Каим рахимахуллах, чтобы люди знали, как они, настолько они нуждаются в помощи и в поддержке от Аллаха Азза ва Джаль. И следующая мудрость, чтобы различать или различить между праведными людьми и между грешниками. Понятно? Сейчас, если Аллах не захотел, то есть нечестие, или если Аллах не захотел, то есть зло, мы бы не смогли знать, какой хороший человек и какой плохой человек. Так ли? Если Аллах не захотел, то есть чтобы болезнь или эпидемия были на земле, мы бы не смогли знать, что такое здоровье. И мы не могли знать драгоценности и здоровья. Если Аллах не захотел, чтобы были войны на земле, мы бы не смогли знать, что такое мир и, какая, и какие-то пользы, которые можно получить, когда люди живут при этом. Поэтому, если что-то плохое или что-то то есть нехорошее происходит на земле, это происходит, потому что Аллах захотел. Но это не значит, что Аллах Он это любит. Шейх он, рахимахуллах, пытался то есть, донести до людей этот момент, этот вопрос. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Многие люди, допустим, не мусульмане, они путают. То есть, они говорят, если Бог не любит несчастье, если Бог не любит голод и войны и так далее, тогда почему в Африке и в многих странах есть голод, и люди умирают от голода и от войны и так далее. Они это не понимают. То есть надо им объяснить, что это происходит по его воле. Но это не значит, что он это любит. И если Аллах не захотел, то есть зло, чтобы оно произошло на этой земле, мы бы не смогли знать истину от заблуждения и вред от пользы. Я думаю, что вам понятно насчет этого вопроса. Давайте посмотрим четвертую степень. Шейх рахимахуллах говорит: ما دليل مرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق. الجواب قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال تعالى: الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وغير ذلك من الآيات. وللبخاري في خلق أفعال العباد عن حذيفة مرفوعا: أن الله يصنع كل صانع وصنعته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها إنك وليها ومولاها وغير ذلك من الأحاديث. نعم. Какие имеются указания на четвертую степень веры в предопределение, которая связана с творением? Ответ. Аллах Всевышний сказал: «Аллах – Творец всего сущего, и Он – Покровитель всего». Аллах Всевышний также сказал: «Разве есть помимо Аллаха другой Творец, дающий вам удел с неба и земли?» Аллах Всевышний также сказал: «Это творение Аллаха, а теперь покажите мне, что создали те боги, которым вы поклоняетесь помимо Него». Аллах Всевышний также сказал: «Аллах – Тот, Кто создал вас, потом наделил вас средствами к жизни, потом Он умертвит вас, потом оживит. Есть ли среди тех, кому поклоняетесь вы наряду с Ним, такой, кто был бы способен сделать что-нибудь из этого?» Аллах Всевышний также сказал: «И Аллах сотворил вас, и то, что вы делаете». Аллах Всевышний также сказал: «Клянусь душой и тем, кто создал ее соразмерной, и внушил ей ее греховность и ее благочестие». Аллах Всевышний также сказал: «Тот, кого Аллах ведет, становится на верный путь, а те, кого Он сбивает с пути, такие терпят убытки». Аллах Всевышний также сказал: «Однако Аллах внушил вам любовь к вере и украсил ее в ваших сердцах и сделал для вас ненавистными неверие, нечестие и ослушание». Указанием на это являются также и другие аяты. О том, что Аллах создает действия рабов, говорится в хадисе, передаваемом со слов Хузейфы, да будет доволен им Аллах, который сообщил, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Поистине Аллах создает и каждого делающего, чтобы то ни было, и то, что он делает». Сообщается также, что, обращаясь с мольбами к Аллаху, пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, говорил: «О Аллах, надели душу мою благочестием и очисти ее, ведь Ты лучший из тех, кто может ее очистить. Ты покровитель ее и благодетель». Указанием на это являются и другие хадисы. Из акида или ахли сунна валь джамаа, что Аллах азза ва джал создал человека и создал его поступки. Понятно? Это акида, вы должны это знать. То есть Аллах не только нас создал и создал наши поступки. Допустим, какие, допустим, как мы понимаем поступки? Допустим, хатба. Аллах создал нас, то есть, и дал нам ноги. И дал, то есть, нам силу, чтобы мы смогли сделать хатбу. И создал такой поступок, который называется хатба. Понимаете меня? Ясно, иншаллах. То есть, и примеров много. То есть Аллах Азза ва Джалла, Он и создал нас, и создал наши поступки. Надо это знать. Почему это надо знать? Потому что превентивные нововведения, они говорят, что мы являемся создателями наших поступков. Ясно? И ученые сказали, это ширк. Потому что таким образом выходит, что есть другой создатель помимо Аллаха Азза ва Джалла. Есть превентивные нововведения, у которых есть проблема и отклонение по акиде. Они говорят, мы являемся создателями наших поступков. Или наши поступки. И это, как ученые говорят, является ширком. Почему? Потому что никто может создавать поступки, кроме Аллаха Азза ва Джалла. Поэтому почему надо это знать? Аллах нас создал, создал наши поступки. И шейх рахимахуллах перевел, то есть, множество далилов о том, что Аллах Азза ва Джалла является создателем всего. Если кто-то спрашивает тебя, дай нам далил, алейкум ассалям, дай нам далил, что Аллах Азза ва Джалла создал наши поступки. Мы говорим ему, то есть, Аллах Азза ва Джалла, что он сказал в Коране? Аллах в Коране в множестве аятов, он говорил о том, что он создатель всего. Аллах сказал, Аллаху халику кулли шайин. То есть Аллах творец всего сущего. То есть Аллах говорит, Аллаху халику кулли шай. Куль, это значит все или всего. Воистину Аллах является Творцом всего сущего. Ясно, иншаллах вам? Кроме этого, дающий ему далил, Аллах Азза ва Джалла говорит, или в Коране сказано, со слов Ибрахима, алейхиссалям, «Валлаху халакакум ва ма та'малун». И Аллах сотворил вас и то, что вы делаете. Эти слова Ибрахима, алейхиссалям, когда он говорил с его народом. То есть это убеждение было у Ибрахима, алейхиссалям, что Аллах Азза ва Джалла является создателем, то есть людей, и создателем их поступков. Поэтому изучать эту именно такую аю. Аллах говорит: «Валлаху халикукум, валлаху халакакум вама та'малун». Воистину Аллах сотворил вас, и то, что вы делаете. Вот это убеждение, которое есть у Ахли Сунна валь Джамаа, что и Аллах создал, и нас создал, и создал наши поступки. А я бы хотел вернуться к предыдущему вопросу. Были там некоторые хадисы, которые я бы хотел сейчас на них немножко комментарий сделать. Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, как об этом передал имам Бухари, а имам Муслим, рахимахуллах, пророк сказал: «Инна кулуба бани Адам куллуха байна исба'ини мин асаби ар-рахман ка калби вахидин юсаррифуху». Поистине сердца сынов Адама, или Адам, воистину сердца сынов Адама находятся между двух пальцев милостивого. Сердца людей, они находятся между двух пальцев Аллаха Азза ва Джал. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ка калбин вахид». Словно единое сердце. То есть все сердца сыновей Адама, они находятся между двумя пальцами Аллаха, как будто словно одно сердце. Потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Юсаррифуху кайфа яша», и распоряжается он им, как пожелает. То есть этот хадис говорит нам о том, что Аллах Азза ва Джалла есть воля, то есть есть ирада, и Аллах Азза ва Джалла, он меняет сердца, как он хочет. Сердце на арабском как называется? Кто даст нам? Сердце на арабском, кто знает? Сердце на арабском как называется? Да, ахсанти. То есть сердце на арабском называется кальб. Почему его называют кальб? Потому что он мутакалиб, потому что он изменяется или колебается. У него нет определенного состояния. Ясно вам? Его называют кальб, لأنه متقلب, потому что он не стоит на месте, постоянно меняется, у него нет определенного состояния. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что сердца находятся между двумя пальцами Аллаха, и он их меняет и распоряжается, как ему хочется. Поэтому наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям, что он сказал нам? Придут такое время, когда человек, он утром просыпается, верующий, и вечером становится неверным. И будет время, или наступит время, когда человек, он вечером, он мумин, верующий человек, а утром он просыпает, и он станет неверным. Пророк сказал, он продает свою жизнь, он продает свою религию за мирскую жизнь. То есть это говорит нам о том, что сердца, они меняются постоянно. Поэтому надо постоянно попросить у Аллаха Азза ва Джал укрепления и поддержку в его религии. Потому что вы сами видите, многие люди, они, субхана, раньше были хорошие люди, верующие, шли по законам Аллаха Азза ва Джал, а сейчас уже, субхана Аллах, поменялись в худшую сторону. И наоборот, можно найти человек, он раньше ходил, гулял, то есть сделал очень много ошибок и так далее, но потом он поменялся. Поэтому попросите у Аллаха Азза постоянно, то есть укрепление в его религии. То есть этот хадис говорит нам о том, что у Аллаха Азза есть парси, это акида у Ахли Сунна валь Джамаа. У Аллаха Азза есть парси, то есть асаби. И нельзя сравнивать это как парси у людей. Слово парс понятно, что такое парси. У Аллаха Азза есть парси, но они как, то есть не как наши парси, потому что есть разница между Аллахом и его творением. И кроме этого, этот хадис говорит нам о том, что Аллах Азза ва Джал, у него есть воля, потому что он распоряжается, то есть сердца или он распоряжается сердцем, как пожелает. И кроме этого, этот хадис говорит нам о том, что сердце, оно не стоит в одном месте, потому что Аллах, он их меняет, как он пожелает. Кроме этого, пророк Мухаммад, алейхиссалату ассалям, сказал нам, как об этом передал имам Бухари, «Ман юрид Иллаху бихи хайран, юфакиху фиддин». Того, кому Аллах желает блага, он приводит к пониманию религии. Того, кому Аллах желает блага, он приводит к пониманию религии. «Ман юрид Иллаху бихи хайран, юфакиху фиддин». То есть, вы должны знать, что слово «альфик», и знаете, «альфик», «альфик», есть, то есть, как говорится, то есть, есть слова, которые имеют, то есть, языковое значение и имеют шариатское значение. Вы меня понимаете? И есть слова, то есть, есть слова, которые имеют языковое значение и термин как называется, у ученых. То есть называется так по-арабски, но у ученых называется по-другому. Вы меня понимаете? То есть называется мусталах, называется, то есть аль-маъна бил-истилах. То есть любое слово, оно имеет языковое значение, это во-первых. Потом это слово может иметь значение по терминологии у ученых, или может иметь значение по терминологии религии. Вы меня понимаете, иншаллах, ясно вам? Допустим, пример, или как понимать разницу между аль-маъна аль-шар'и и между аль-маъна аль-истилахи. То есть, как понимать разницу между шариатским значением и между терминологией, которую ученые используют. Какая разница? То есть, мы смотрим, если слово «религия» дает нам описание его, то значит это называется «маъна шар'и». Допустим, «ас-сала», слово «ас-сала». «Ас-сала» на арабском, «ас-сала» на арабском имеет значение «ад-дуа», «мальба». Понятно? Но «ас-сала» имеет шариатское значение, то есть «маъна шар'и». То значит, это один вид поклонения, который начинается с кбиром и заканчивается таслимом. Ясно? Это называется маъна шар'и. И бывает наоборот. Короче, аль-фикх имеет три значения. Значение со стороны языка, значение со стороны шариа, и значение со стороны терминологии у ученых. То есть аль-фикх, как арабское слово, это значит понимать. Или понимание. Аль-фикх, как арабское слово, это значит понимание. Аль-фикх у ученых по фикху, то есть фукаха, аль-фикх это отдельная наука религии. Ясно? То есть аль-фикх по терминологии фукахаев это отдельный вид науки. Вы знаете, в исламе есть разные виды науки. Есть акида, вероубеждение, есть фикх. Есть тафсир, толкование Корана, есть усуль фикх, есть основы фикха, есть, арабский язык, то есть наука по арабскому, то есть языку, понимаете меня, то есть наука по изучению, то есть хадитам, то есть разные разделы религии. Аль-фикх по терминологии фукахаев это отдельный раздел фикха, религии. Аль-фикх как шариатское значение, это уже делать какой-то поступок в соответствии с знанием. То есть ты знал, потом делал. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда он сказал нам, «Ман юриди Аллаху бихи хайран юфакиху фид-дин», того, кому Аллах желает блага, он приводит, здесь по переводу написано «к пониманию религии», но это не будет точно. Потому что здесь фикх нельзя понимать как арабское слово. Здесь надо понимать слово фикх как шариатское слово. То есть здесь имеется в виду фикх, то значит делать поступки на основе знания. Ясно? То То есть, если Аллах хотел кому-либо из нас блага, Он дает ему знания, и потом, после того, как он знал, он начал делать и работать в соответствии его знания. Вот это что значит именно этого хадиса. Кроме этого, шейх привел хадис в Сахи Муслим о том, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит нам, когда Аллах, то есть, когда Аллах Всевышний желает оказать милость какой-нибудь общине, Он забирает себе пророка этой общины. Ясно? То есть, до ее гибели. То есть, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, Аллах, если желает оказать милость какой-то общине, Он забирает к себе пророка этой общины до ее гибели или до ее исчезновения. И если Аллах, то есть, хотел или желал погубить какую-нибудь общину, то Аллах подвергнет ее наказание уже при жизни ее пророка. То есть, ученые сказали, что из отличий нашей общины от предыдущих общин, что Аллах Азза ва Джалла не сделал наказание нашей общины в этой жизни. Понимаете меня? Раньше, допустим, народ Муса, община Муса, когда они ослушались Аллах Азза ва Джалла, то есть его народ, когда ослушались, Аллах Азза ва Джалла погубил его, то есть фараон, его народ. Нух, алейхиссалям, Ной, когда его народ ослушались его и не хотели типа его законов, Аллах приказал Ною, чтобы он строил ковчег, потом Аллах уничтожил эту общину. Народ, допустим, Лута, был такой пророк Лут, ради Аллаху анху, когда его народ ослушали его и не хотели, то есть, идти за ним, Аллах Азаджа приказал Лут и праведные люди, чтобы они ушли из города, и Аллах уничтожил эту общину. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, если Аллах хотел оказать милость какой-то общине, Он что делает? Он забирает к себе пророка ее. Ясно, Шал? Но если Аллах Азза ва Джалла хотел, то есть погубить какую-то общину, и если Аллах хотел наказать какую-то общину, тогда Аллах наказывает ее и уничтожает такую общину при жизни ее пророка. Поэтому Аллах Азза ва Джалла, то есть по его милости Он сделал, чтобы Он, то есть, оставил именно наказание его, то есть, этой общины, то есть, общины Пророка саллаллаху алейхи ва саллям в судный день, и Он не наказал эту общину при жизни Пророка Мухаммада, алейхи саллату ва саллям. Давайте дальше идем с шейхом, рахимахуллах, что он хотел нам сказать. Следующий вопрос, это вопрос номер 152 по арабскому варианту. Шейх говорит, ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديك والشر ليس إليك مع أن الله سبحانه خالق كل شيء. الجواب معنى ذلك أن أفعال الله عز وجل كلها خير محض من حيث اتصافه بها وصدورها عنه، ليس فيها شر بوجه، فإن الله تعالى حكم عدل، وجميع أفعاله حكمة وعدل، يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها كما هي معلومة عنده سبحانه وتعالى، وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة إضافته إلى العبد لما يلحقه من المهالك، وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. читаем. Как следует понимать слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, который сказал: «Все благо в руках твоих, а зло не исходит от тебя», с учетом того, что Творцом всего является Аллах, слава Ему? Ответ. Эти слова означают, что все дела всемогущего и великого Аллаха являются чистым благом в том смысле, что они характеризуют Его собой и исходят от Него, не заключая в себе никакого зла. Всевышний мудр и справедлив, и всем его делам присущи мудрость и справедливость. Всевышний, слава ему, все расставляет по своим местам сообразно своему знанию. Что же касается зла, постигающего человека в силу, предопределения, то Аллах добавляет его рабу в качестве соответствующего его вине воздаяния, когда он начинает следовать чему-то губительному, о чем Аллах Всевышний сказал так: «А бедствие постигает вас за то, что творите вы своими руками, и многое он прощает». Аллах Всевышний также сказал: «Мы не поступим с ними несправедливо, это они были несправедливыми». Аллах Всевышний также сказал: «Поистине, Аллах не проявляет несправедливости к людям ни в чем, но люди несправедливы к самим себе». Давай будем еще раз, надо прочитать, потому что это важный вопрос. Прочитай еще раз. Как следует понимать слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: «Все благо в руках твоих, а зло не исходит от тебя», с учетом того, что творцом всего является Аллах, слава ему. Ответ. Эти слова означают, что все дела всемогущего и великого Аллаха являются чистым благом в том смысле, что они характеризуют его собой и исходят от него, не заключая в себе никакого зла. Всевышний мудр и справедлив, и всем его делам присущи мудрость и справедливость. Всевышний, слава ему, все расставляет по своим местам сообразно своему знанию. Что же касается зла, постигающего человеку в силу предопределения, то Аллах добавляет его рабу в качестве соответствующего его вине воздаяния, когда он начинает следовать чему-то губительному, о чем Аллах Всевышний сказал так: «А бедствие постигает вас за то, что творите вы своими руками, и многое он прощает». Аллах Всевышний также сказал: «Мы не поступим с ними несправедливо, это они были несправедливыми». Аллах Всевышний также сказал: «Поистине, Аллах не проявляет несправедливости к людям ни в чем, но люди несправедливы к самим себе». Читал? Закончил? Да. Ты закончил? Да, сэр. Хорошо. Шейх Рахимахуллах хотел сказать нам о том, что, то есть, как правильно понимать хадис пророка, алейхиссалату вассалям, что «Аш-шарру лейса илейк», то есть, «зло не исходит от тебя». Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он сказал такой дуа: «Аль-хайру куллюху илейк», «Все благо в руках твоих». Понятно? «Ва-шарру лейса илейк», «Азла не исходит от тебя». Как правильно понимать это? Как понимать, что зла не исходит от Аллаха? Сейчас сказал нам о том, что все поступки Аллаха являются абсолютным благом, или являются чистым благом полностью. То, что Аллах делает, вы должны быть убеждены такое. То, что Аллах делает, или то, что Аллах, то есть, все поступки от Аллаха, они полностью являются, то есть, абсолютным или чистым благом. Потому что мы знаем, что Аллах, он мудрый. И мудрый человек, он не делает зло. Мудрый человек, он не делает плохие поступки. Так ли? Ясно, иншаллах? То есть, то, что Аллах делает, вы должны знать, и у вас должны быть убеждены, что поступки Аллаха и его дела, они являются, то есть, полностью чистым благом или полным благом. В совершенном виде. Это то, что Аллах делает. Но то, что происходит с человеком, да, это может быть, это, допустим, не беда, или это не хороший случай. Понимаете меня? Я сначала. Поэтому Шейх Мухаммад сказал, то есть то, что происходит от Аллаха, и то, что Аллах делает, это абсолютно благо. Да, но этот поступок может быть по отношению к человеку, оно плохое, то есть плохое случай или плохой поступок. Поэтому Аллах Азза ва Джалла, если что-то беда случилась, Аллах Азза ва Джалла много аятах из Корана переписывает это человеку. Потому что большинство бед и большинство проблем, которые сейчас в мире происходят, это из-за того, что люди творили. Аллах говорит: «Вама асабакум мин мусибатин фабима касабат айдиикум ваяфу ан кафир». Бедствия постигают вас за то, что вы творили. Понятно? Бедствия постигают вас за то, что творите вы своими руками. И многое Аллах прощает. Если Аллах Азза ва Джалла, Он будет, то есть, наказывает нас за каждый поступок, мы бы не смогли жить в этой жизни. Ясно сейчас вам? Аллах Азза ва Джалла, то, что сейчас с нами происходит, допустим, это кризис, допустим, или, когда, знаете, есть такое явление, называется Нино. То есть, что в мире поднимается температура каждый год. Поэтому даже все ученые, то есть по природе, говорят, что это будет большая беда из-за того, что сейчас лед начал, то есть и снег начал, то есть начал течь и так далее. Разные бедствия, будь это войны, будь это голод, то есть кризис, как сейчас вы все знаете и так далее, это из-за того, что люди они творили. И Аллах Азза ва Джалла сказал нам в Коране: «Ваяфу ан кафир». Аллах прощает многое. То, что Он нас наказывает, это лишь только часть из того, что мы творили, Аллаху мустан. Кроме этого, Аллах говорит в Коране: «Вама заламнахум, валякин кану хум ззалимин». Мы не поступим с ним несправедливо. Это они были несправедливыми. Аллах сказал в Коране, то есть мы не поступим с ними несправедливо. Эти они были несправедливыми. Кроме этого, Аллах говорит в Коране: «Инна Аллаха ла ядлиму ан-наса шайа, валякинна ан-наса анфусахум ядлимун». Воистину или поистине Аллах не проявляет несправедливости к людям ни в чем. Поистине Аллах не проявляет несправедливости к людям ни в чем, но люди несправедливы к самим себе. Вот это очень хороший ответ от шейха рахимахуллах насчет этого вопроса. Давайте дальше идем. Шейх говорит, рахимахуллах: «Хали л'ибади кудратун ва маши'атун аля афаалихим المضافату илейхим? Аль-джаваб на'ам. Лил'ибади кудратун аля а'малихим, ва лахум маши'атун ва ирадатун, ва афаалухум тудафу илейхим хакикатан, ва бихасабиха куллифу, ва алейха юсабуна ва юаакабун, ва лам юкаллифум Аллаху илля вусахум. وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم به ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه ولا يشاءون إلا أن يشاء الله ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين كما تقدم في نصوص المشيئة والإرادة والخلق فكما لم يوجدوا أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته ومشيئته وإرادته وفعله إذ هو خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله كما ليس هم إياه تعالى الله عن ذلك بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة وهي من آثار أفعال الله القائمة به اللائقة المضافة إليه حقيقة فالله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة والله هاد حقيقة والعبد مهتد حقيقة ولهذا أضاف كل من الفعلين إلى من قام به فقال تعالى من يهدي الله فإضافة الهداية إلى الله حقيقة وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة فكما ليس الهادي هو عين المهتدي فكذلك ليست الهداية هي عين الاهتداء وكذلك يضل الله من يشاء وذلك العبد يكون ضالا حقيقة وهكذا جميعا تصرف الله في عباده فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر ومن أضافه إلى الله كفر ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة. نعم. Обладают ли рабы Аллаха способностью и волей к совершению тех действий, которые им приписывают? Ответ: да, рабы Аллаха способны совершать свои действия, и они обладают желанием и волей. Таким образом, в этом отношении дела их приписываются им справедливо, и в соответствии со степенью их способности дела вменяются им в обязанность, за что они и будут соответствующим образом вознаграждены или подвергнуты наказанию. Аллах вменяет им в обязанность лишь то, что соответствует их возможностям. Это зафиксировано в Коране и Сунне, и Аллах охарактеризовал людей как обладающих способностью и волей к совершению действий. Однако они не могут делать лишь то, что на что им дает силы Аллах, и не могут пожелать чего бы то ни было, если не пожелает этого Аллах, и делают лишь то, к чему приводит их Аллах, о чем упоминалось в цитированных выше аятах и хадисах, где говорится о желании, воле и творении Аллахом действий людей. Сами же они не создают своих действий, как не создают и самих себя. Что же касается их способностей желания, воли и действий, то все это подчинено могуществу, желанию и действиям Аллаха, который является Творцом как их самих, так и их способностей, воли, желаний и действий. С другой стороны, их желание, воля, способности, действия не являются тождественными желанию, воле, могуществу и действиям Аллаха, точно так же, как сами они не тождественны Ему, ибо Аллах выше этого. Напротив, их действия, которые сотворены Аллахом, соответствуют положению людей и справедливо приписываются им, являются результатом дел Аллаха, которые соответствуют Его положению и справедливо приписываются Ему, поскольку Он на самом деле является действующим, тогда как раб на самом деле является объектом действия. Так Аллах поистине является руководящим в той же мере, в какой раб является руководимым, а поэтому оба этих действия следует относить к тому, кто их совершает. Ведь Аллах Всевышний сказал: «Кого ведет Аллах, тот и следует прямым путем». Таким образом, приписывание руководства, хидая, Аллаху правомерно в такой же степени, как правомерно приписывание рабам того, что они руководствуются этим руководством. С другой стороны, руководитель не идентичен руководствующемуся точно так же, как и руководство не идентично следованию этому руководству. И можно сказать, что Аллах действительно сбивает с пути, кого пожелает. Что же касается раба, то он действительно становится заблудшим. И то же самое можно сказать обо всех действиях Аллаха по отношению к его рабам, предпринимаемым им по его усмотрению. Если же кто-нибудь приписывает действия и результат действия рабу, это значит, что он впал в неверие, как впал в неверие и тот, кто приписывает результат действия одному только Аллаху. Истинно верующим является лишь тот, кто относит действие к Творцу, а результат действий к сотворенному, поскольку оба этих утверждения соответствуют истине. А у тебя давай еще раз прочитаем этот вопрос, потому что я вообще тебя не слышал. Не слышал. Прерывается. Сейчас. Обладают ли рабы Аллаха способностью и волей к совершению тех действий, которые им приписывают? Ответ: да. Рабы Аллаха способны совершать свои действия, и они обладают желанием и волей. Таким образом, в этом отношении дела их приписываются им справедливо, и в соответствии со степенью их способности дела вменяются им в обязанность, за что они и будут соответствующим образом вознаграждены или подвергнуты наказанию. Аллах вменяет им в обязанность лишь то, что соответствует их возможностям. Это зафиксировано в Коране и Сунне, Аллах охарактеризовал людей как обладающих способностью и волей к совершению действий. Однако они могут делать лишь то, что, на что им дает силы Аллах, и не могут пожелать чего бы то ни было, если не пожелает этого Аллах, и делают лишь то, к чему приводит их Аллах, о чем уже упоминалось в цитированных выше аятах и хадисах, где говорится о желании, воле и творении Аллаха действий людей. О желании, воле и творении Аллахом действий людей. Сами же они не создают своих действий, как не создают и самих себя. Что же касается их способностей, желаний, воли и действий, то все это подчинено могуществу, желанию и действиям Аллаха, который является Творцом как их самих, так и способностей воли, желания и действий. С другой стороны, их желание, воля, способности, действия не являются тождественными желанию, волю, могуществу и действиям Аллаха, точно так же, как сами они не тождественны Ему, ибо Аллах выше этого. Напротив, их действия, которые сотворены Аллахом, соответствуют положению людей и справедливо приписываются им, являются результатом дел Аллаха, которые соответствуют Его положению и справедливо приписываются Ему, поскольку Он на самом деле является действующим, тогда как раб на самом деле является объектом действия. Так Аллах поистине является руководящим в той же мере, в какой раб является руководимым. А поэтому оба этих действия следует относить к тому, кто их совершает. Ведь Аллах Всевышний сказал: «Кого ведет Аллах, тот и следует прямым путем». Таким образом, приписывание руководства Аллаху правомерно в такой же степени, как правомерно приписывание рабам того, что они руководствуются этим руководством. С другой стороны, руководитель не идентичен руководящемуся, точно так же, как и руководство не идентично следованию этому руководству. И можно сказать, что Аллах действительно сбивает с пути, кого пожелает. Что же касается раба, то он действительно становится заблудшим. И то же самое можно сказать обо всех действиях Аллаха по отношению к его рабам, предпринимаемым им по его усмотрению. Если же кто-нибудь приписывает действия и результат действия рабу, это значит, что он впал в неверие, как впал в неверие и тот, кто приписывает результат действия одному только Аллаху. Истинно верующим является лишь тот, кто относит действие к Творцу, а результат действия к сотворенному, поскольку оба этих утверждения соответствуют истине. Шейх Рахимахуллах задал очень важный вопрос. Его надо правильно то самое понимать. Есть ли у людей кудра, то есть сила и возможность, и машия, и воля? Это очень важный вопрос, потому что опять люди, то есть, впали в заблуждение и в куфр из-за того, что они неправильно понимали эту тему. Вы знаете, как Шейх Рахимахуллах он объяснил, у нас есть две воли. Ирадатуллах, воля Аллаха, и ирадатуль-абд, и воля раба. Понятно? У нас есть две воли. Воля Аллаха и воля раба. Надо знать, что у раба или у человека есть воля. Он делает то, что он хочет. Поэтому почему Аллах Азза ва Джалл, он сделал рай и ад? Потому что человек, он делает то, что он хочет, понятно? И в соответствии это он будет достоин или наказанием, или вознаграждением. Поэтому есть воля, у раба есть воля. Дело в том, что были такие люди, их называют аль-джабрия. Аль-джабрия, то есть эти люди, которые они, у них есть чрезмерность или гулу по вопросу воля у Аллаха. То есть аль-джабрия, что они говорят? Аль-джабрия говорят, что вообще у человека нет никакой воли. Понятно? Аль-джабрия говорят, что то, что человек он делает, он это не делает по его воле, он это делает, потому что Аллах заставил его так делать. Вы меня понимаете? Ясно, иншаллах вам? Они, это такие люди, они, субхана, такие страшные люди. И они пытаются, то есть, доказать такое их заблуждение, то есть они пытаются доказать, что вообще у человека нет никакой воли. Они, конечно, приводят на это некоторые делили из Корана, хотя бы я могу дать вам одну аю, где Аллах Аззаваджа говорит: «Вама ташауна илля ан яша Аллах». Однако вы не пожелаете, если только не пожелает Аллах. Понимаете меня? Аль-Джабрия такие заблудшие люди, у них что у человека нет никакой воли. И они говорят, человек как пера. А будем то есть у птицы перья, да, называется? То, что... Да, перо. Одно и... Перо, да? То есть, Джабрия, они говорят, человек, он как перо, когда есть сильный ветер. Сейчас, если есть сильный ветер, ты взял перо и выбросил, то есть, куда ветер идет, перо направляется в ту сторону. Так ли? Джабрити, то есть алейхим ля'натуллах, они так, у них такое убеждение, что человек вообще, у него нет никакой воли, и он как перо. Понятно? Когда есть сильный ветер. И они пытаются, то есть, доказать их куфр, и их, то есть, великое заблуждение Кораном. Поэтому почему надо правильно понимать Коран? Почему надо, то есть, понимать его, как сподвижники Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям поняли, и как табиин? Потому что эти люди, они пытаются доказать их куфр и их заблуждение, опираясь на Коран. Они говорят, Аллах, разве Аллах не говорит в Коране, «Вама ташауна илля ан яша Аллах». Однако вы не пожелаете, если только Аллах не пожелает. Они говорят, это значит, у человека нет никакой воли. Это неправильно. Это является великим, то есть, заблуждением. Потому что лазиму каулихим, то есть, они, то есть, по их пониманию, выходит так, если человек, он делает прелюбодеяние, то значит Аллах заставил его. По их пониманию, если человек, он делает куфр, то значит Аллах заставил его делать куфр. По их пониманию, если человек, он в рай попадет, то есть он не достойный этого, потому что он не хороший человек. По их пониманию, если человек, он попал в ад, это несправедливо, потому что Бог заставил его. Это куфр. Вы понимаете меня, Ишала? Ясно, Ишала вам? Поэтому это ложь, это куфр, так нельзя так думать. То есть это одна сторона. У них была чрезмерность по отношению к воле Аллаха. То есть они говорят, что у человека нет никакой воли. И на противоположной стороне появились люди, которые они, у них была, то есть, чрезмерность или гулу по вопросу воля у человека. Я сказал вам, то есть, если некоторые люди, они не смогли понимать. Хорошо, если Аллах не любит мерзость, если Аллах не любит неверие, если Аллах не любит грехи, почему грехи происходят на земле? Понятно? Те люди заблудшие, они начали так понимать. Ага, это значит, у человека есть воля сильнее, чем воля у Бога. Понятно? Или они начали говорить, что вообще Аллах не знает, о том, что сейчас будет неверие или нечестие. Он не знает об этом после того, как это произошло. Это неправильно. Понимаете меня, иншаллах? Баракаллаху фик. Поэтому на это, иншаллах, обратите внимание. То есть, у человека есть воля, и у Аллаха есть воля, но человек, он не может делать то, что он хочет, если Аллах не пожелал. Вот это акида у Ахлиссунна вальджамаа. То есть Ахлиссунна вальджамаа говорит, да, у человека есть воля, и на это есть далили из Корана. И у Аллаха есть воля. Но воля человека зависит от воли Аллаха. Допустим, если я сегодня хотел кушать какую-то еду, понятно, хотел это, и собирался, то есть покупал продукты, покупал то, что надо, но Аллах не захотел, чтобы я покушал. Тогда так, это никогда не произойдет. Понятно? Аллах может делать, чтобы я забыл это, Аллах может делать, чтобы, допустим, кто-то меня пригласил куда-то, или что-то, Аллах может делать, чтобы я начал заниматься другими делами и забыл вообще о еде. То есть воля у человека есть, но она зависит от воли Аллаха. Но это не значит, что Аллах заставляет человека. Кроме этого, шейх хотел сказать нам, что есть разница между двумя моментами. То есть разница между аль-фи'ль и между аль-инфи'аль. То есть разница между действием, которое Аллах делает, и между инфи'аль, между и результат или последствия этого поступка, или этого действия. Ясно? У нас есть два момента. Аль-фи'ль, то есть действие. У нас есть второй момент. Последствия этого действия, или результат этого действия. Ясно? Сейчас сказал, вы должны знать, что Аллах, Он делает действие. То есть Аллах, Аз-Заваджан, Он, допустим, вводит в заблуждение, это действие. Результат этого поступка, раб, он попадет в заблуждение. Ясно? То есть надо приписывать Аллах Аз-Заваджан поступок, то есть это действие, что Аллах ввел его в заблуждение. И потом надо сказать, что сам человек, он попал в то же самое в заблуждение. Ясно, сначала? Эти два момента, между ними надо где-то различить. Потому что если человек, он будет приписывать Аллаху аль-фи'ль и аль-инфи'аль, то есть если человек, он будет приписывать Аллаху, что Аллах, он делает, и сам Аллах попал в действие, в его действие, это куфр, который вводит человека из ислама. Ясно? И если наоборот, то есть если наоборот, если человек, он думает, что человек, он делает действие, приписывает то есть человеку действие и приписывает его последствия действия, это ширк, который выводит человека то же самое, и куфр, который выводит человека из ислама. Поэтому надо это понять, что действие надо приписывать Аллаху, а последствия действия или результат действия надо переписывать, то есть сам человек, как об этом шейх рахимахуллах хатим нам говорит. Дальше шейх говорит: ما جواب من قال أليس ممكن في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين ما محبته ذلك منهم شرعا؟ الجواب بلى هو قادر على ذلك كما قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة الآية وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا وغيرها من الآيات ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته فقال القائل لما كان من عباده الطائع والعاصي كقول من قال لما كان من أسمائه الضار والنافع والمعطي والمانع والخافض الرافع والمنعم والمنتقم ونحو ذلك إذا فعله تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته بل وعلى ألوهيته وربوبيته فسبحان الله رب العرش عما يصفون ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. Какое место в религии занимает вера в предопределение? Ответ. Вера в предопределение является организующим началом единобожия, точно так же, как вера в те средства, которые приводят к предопределенному благу и ограждают от предопределенного зла, является организующим началом шариата. Правильной и прямой может быть религия лишь того человека, который верит в предопределение и следует установлениям шариата. Да. Это какой вопрос? Потому что сейчас я в переводе его нет. Какой это вопрос ты читаешь? 145. Как говорится еще раз? Какое место в религии занимает вера в предопределение? Читать? Давай. Дай сейчас микрофон. То есть, шейх рахимахуллах, он задал такой вопрос. Как можно ответить на такой вопрос? Если Аллах Азза ва Джаль всемогущий, и он делает то, что он хочет, почему он не сделал, чтобы все его рабы были верующие, хотя он это любит? Ясно? Есть такой вопрос, шейх рахимахуллах задал. Если Аллах всемогущий, и Аллах делает то, что он хочет, тогда почему Аллах не сделал, чтобы все его рабы были? Хорошо. Давайте, шейх рахимахуллах задал такой вопрос. Если кто-то говорит, или если кто-то скажет, если Аллах Азза ва Джал, мы знаем, что Аллах Азза ва Джал, он всемогущий и делает то, что он хочет, тогда почему Аллах Азза ва Джал не сделал, чтобы все люди на земле были верующие? Человек сказал, если кто-то задавал такой вопрос, как надо ему ответить? Человек говорит, надо, да, да, надо ему ответить, что да, Аллах Азза ва Джал, Он всемогущий, и Он делает то, что хочет. Аллах говорит в Коране, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا Если бы желал Аллах, Он непременно сделал бы вас одной общиной. И Аллах Азза ва Джал, то же самое в Коране, Он говорит, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا Если бы пожелал твой Господь, то есть Он бы непременно сделал всех людей верующие. Но сейчас сказал, то есть Аллах это может, но Он не сделал это по Его мудрости. Понятно? По Его мудрости, чтобы то есть, различить между верующими и между неверующими. Ясно? И сейчас сказал, то есть Аллах, человек, он не имеет права такой вопрос то есть, задавать, потому что Аллах, Азза ва Джалла, Он делает то, что Он хочет. И шейх привел одну аю, где Аллах, Азза ва Джалла, говорит, «Ла юсалу амма яфаал». وهم يسألون нельзя спрашивать Аллаха о том, что Он делает. То есть нельзя спросить у Аллаха о его поступках. وهم يسألون и у них будет спрос в судный день. Или он их спросит в судный день. То есть мы не имеем права спрашивать, почему Аллах так делает, или почему Аллах так захотел, потому что Аллах сказал в Коране, لا يسألوا عما يفعل. Нельзя спросить Аллаха, нельзя спросить Аллаха, почему Он так делает, или о его поступках. Но Он нас спросит. Потом, шейх рахимахуллах задавал такой вопрос. «Ма манзилату л-имани бил-кадари минад-дин аль-джаваб аль-иману бил-кадар нидаму тавхид, кама анна л-имана бил-асбаб иллати тусилу иля хайрихи, ва тахаджизу ан шаррихи, хия нидаму шарра, ва ла янтазиму амруд-дини, ва ястакиму илля ли ман амана бил-кадар». وامتثل الشرع كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر ثم قال لمن قال له أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل قال اعملوا فكل مسير لما خلق له فمن نفى القدر زاعم منافاته للشرع فقد عطل الله عن علمه وقدرته وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا لها فأثبت مع الله خالقا بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون ومن أثبته محتجا به على الشرع محاربا له به نافيا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله إياها وكلفه بحسبها زاعما أن الله كلف عباده ما لا يطاق كتكليف الأعمى بنقط المصحف فقد نسب الله تعالى إلى الظلم وكان إمامه في ذلك إبليس لعنه الله إذ يقول قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم أما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره وشره وأن الله خالق ذلك كله وينقادون للشرع أمره ونهيه ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا والهداية والإضلال بيد الله يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله وهو أعلم بمواقع فضله وعدله هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا على القدر وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب فإذا وفقوا لحسنه عرفوا الحق لأهله فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولم يقولوا كما قال الفاجر إنما أوتيته على علم عندي وإذ اقترفوا سيئة قالوا كما قال الأبوان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ولم يقولوا كقول الشيطان الرجيم ربي بما أغويتني وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولم يقولوا كما قال الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. نعم. Какое место в религии занимает вера в предопределение? Ответ. Вера в предопределение является организующим началом единобожия, точно так же, как вера в те средства, которые приводят к предопределенному благу и ограждают от предопределенного зла. является организующим началом шариата. Правильной и прямой может быть религия лишь того человека, который верит в предопределение и следует установлениям шариата. Указанием на это служит то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, подтвердил обязательность веры в предопределение. А когда кто-то спросил его, так не положится ли нам на то, что уже написано нам на роду, и не отказаться ли от дел, сказал ему в ответ, действуйте, ибо каждому облегчается совершение того, ради чего он был создан. Таким образом, тот, кто отрицает предопределение, утверждая, что оно несовместимо с шариатом, лишает Аллаха Всевышнего таких его атрибутов, как знание и всемогущество, и объявляет раба Аллаха независимым в его действиях и творцом этих действий. Это означает, что такой человек не просто утверждает, что наряду с Аллахом существует еще один творец, он утверждает, что все сотворенные существа являются творцами. С другой стороны, человек, признающий предопределение, но использующий его как аргумент против шариата, отрицающий, что раб обладает способностью к совершению действий и свободой выбора, которыми наделил его Аллах и в соответствии с которыми он возложил на него определенные обязанности, и заявляющий, что Аллах возложил на своих рабов нечто непосильное для них, что подобно возложению на слепого обязанности расставить точки над буквами в словах Корана. Такой человек приписывает Аллаху Всевышнему несправедливость, а имамом его в этом является Иблис, да проклянет его Аллах. Ведь Иблис сказал, «За то, что ты вел меня в заблуждение, я засяду на твоем прямом пути, поджидая их». Что же касается истинно верующих, то они верят как в предопределенность добра и зла, так и в то, что творцом всего этого является Аллах, следуют велениям и запретам шариата и обращаются на суд к шариату тайно и явно. И они веруют в то, что осуществлять руководство или сбивать с пути может один лишь Аллах, который по милости своей выводит на прямой путь, кого пожелает, а кого пожелает, сбивает с пути сообразно своей справедливости, как веруют они и в то, что он лучше всех знает, в каких случаях уместно то или другое. Аллах Всевышний сказал, «Поистине, Господу твоему лучше всех известно о том, кто сбился с его пути, и лучше всех известно о том, кто встал на прямой путь». А истинно верующие верят, что во всем имеющем к этому отношение Аллах проявляет высшую мудрость и располагает неопровержимыми доводами, веруя и в то, что награда и наказание зависит не от предопределения, а от того, в какой мере человек будет придерживаться установлений шариата или пренебрегать ими. Что же касается предопределения, то верующие только утешают себя его неизбежностью, когда с ними приключаются какие-нибудь несчастья. Когда им достается нечто благое, они признают, кому они обязаны этим, говоря «Хвала Аллаху, который указал нам путь к этому». Никогда бы не встать нам на верный путь, если бы Аллах не направил нас. И они не повторяют слов того нечестивого, который сказал, «Это было даровано мне только за знание, которым я обладаю». Когда они совершают что-то дурное, то говорят то же, что сказали их прародители. «Господь наш, мы сами себя обидели, и если ты не простишь и не помилуешь нас, мы неизбежно окажемся в числе потерпевших урон». И они не повторяют слов проклятого шайтана, который сказал «Господь мой, за то, что ты ввел меня в заблуждение». Если случается с ними какое-нибудь несчастье, они говорят «Поистине мы принадлежим Аллаху, и поистине к Нему мы вернемся». И в подобных случаях они не говорят того, что говорили неверные, о которых Аллах Всевышний сказал, и говорили о братьях своих, отправляющихся в путешествие или военный поход. Будь они с нами, то не умерли бы они и не были убиты. Чтобы Аллах сделал это причиной горя их сердец. Это Аллах дает жизнь и умерщвляет. И Аллах знает о том, что вы делаете. Вот здесь есть положение имам Биль-Кадр. В нашей религии, то есть отрицание алима биль-кадр, то есть это является куфром, и неправильно его понимать, это может то есть вывести человека из ислама, как об этом шейх рахимахуллах, то есть он говорил, поэтому мы должны правильно эту тему понять, потому что я сказал вам, что были кадария и были джабрия, они, то есть кадария, первые кадария попали в куфр, ученые их обвиняют в куфре, первые из кадария, потому что они отрицали знания у Аллаха Азза ва Джалла, аджабрити, то есть те, которые говорят, что Аллах заставляет человека, они таким образом приписывают Аллаху Азза ва Джалла несправедливость. И это куфр, то есть это оскорбление Аллаха Азза ва Джалла. Человек, если он считает, что Аллах несправедливый, ва-яъзу биллях, он кафир. Вот это то, что я хотел сегодня с вами, то есть, разобрать из слов, из книги шейха Хафиз ибн Ахмад аль-Хаками, рахимахуллах. Иншаллах, на следующем воскресенье или на следующем уроке будем, то есть, шейхом продолжать эту тему, то есть, или тему по акиде побольше. Барак Аллаху фикум, ва джазакум Аллаху хайран. Если есть у вас какие-то